Зачем ты? Я делаю вид, что знаю, зачем родятся поэты. Боюсь и других пугаю, но не имею ответа. Я делаю вид, что знаю, чем кончится эта сказка, которую я играю в костюмах чужих и масках.